Глава 36. Мэгги. 2,5 года назад. Приходится перечитать письмо несколько раз, чтобы убедиться, глаза меня не обманывают. Однако поверить до конца в то, что там написано, я все равно не могу, несмотря на официальный бланк и печать. Придвигаю к себе телефон, поднимаю трубку и набираю первый из 2 указанных номеров. Отвечает женский голос. Не говоря ни слова, нажимаю отбой. По 2-му номеру включается сообщение на автоответчике. Оба абонента существуют. Это не розыгрыш. Падаю на диван и пытаюсь осмыслить происходящее. Нина хочет усыновить ребенка. Сумасшедшая, выбивающая из колеи новость. Я даже предположить не могла подобного поворота. Это не может быть спонтанным решением. Она наверняка долго его обдумывала и вынашивала, прежде чем подать заявку. И ни слова мне не сказала, не посоветовалась. Возможно, боялась, что я попытаюсь ее отговорить. В письме меня просят дать ей характеристику и высказаться по поводу усыновления, потому что ребенок будет жить в нашем общем доме. Мне надо предоставить справку об отсутствии судимостей и быть готовой к тому, что они станут копаться в моем прошлом. Закрываю глаза и качаю головой. Мне это совсем не нравится. Разговор предстоит тяжелый. Время словно замедляется. 3 долгих часа терпеливо жду, пока Нина не вернется с работы. И еще 2 часа, пока мы не сядем за стол. Наконец выкладываю письмо перед собой. Не стану врать. Для меня это полная неожиданность. «Я обдумывала свой шаг много недель», — заявляет Нина. «И ни словом не обмолвилась? В конце концов, я бы тебе все рассказала. Судя по тому, что сказано в письме, социальный работник уже осмотрел дом и провел с тобой беседу. Так когда же ты собиралась сказать мне?» «Я хотела убедиться, что прошла отбор». «Нина!» — вскрикиваю я и тут же ругаю себя за излишний напор. «Это не чертово прослушивание в шоу талантов «Икс-фактор». Ты приняла крайне важное решение, а меня даже не посчитала нужным поставить в известность. Тебе не кажется, что этот шаг затрагивает и мои интересы?» «Я думала...» «Ты мечтаешь о внуках?» «Конечно, мечтаю, но так? Ты единолично приняла решение, которое повлияет на жизнь нас обеих. Если все сложится, я не задержусь здесь надолго». «Ого, еще один сюрприз. Что ты имеешь в виду?» «Не хочу провести с тобой остаток жизни, мама. Мне 36, время уходит. Если не буду действовать, то в конце концов, уж извини, кончу как ты. Как я. А что со мной не так?» «Ты одинока». «Неправда». «Сколько у тебя было отношений после папы?» При упоминании Алистера, даже спустя столько времени. Меня внутренне передергивает, словно гвоздем скребут по стеклу. «Сама знаешь». «Вот именно. Нисколько. Порой мне кажется, что мы мешаем друг другу жить». «И ты полагаешь, что усыновление поможет тебе построить отношения?» «Да». Мне окончательно расхотелось есть. Медленно киваю, чтобы скрыть растущий страх. Она заблуждается в самом главном. Но я не могу разъяснить ей, что к чему. Нина принимается рассказывать мне, как вынуждена прятаться от коллег, которые приходят на работу с детьми, из-за нестерпимой зависти. Признается, что так и не смогла смириться со смертью дочери и заполнить зияющую дыру в душе, оставшуюся после ее смерти. И что создала воображаемый мир, в котором Дилан жива. Представляет, как ведет ее в школу, читает сказки и укладывает спать. Ее признания выбивают почву у меня из-под ног. Мне хочется обнять Нину и никогда не отпускать. Ни разу за все эти годы ни одна из нас не упоминала имя Дилан. Поэтому я понятия не имела, насколько она ею одержима. Я считала, что единственный шанс для Нины выжить Это отделиться от своего ребенка, оставить его в прошлом. Однако недооценила силу ее материнского инстинкта. И после смерти ребенка она не перестала ощущать себя матерью. Я многое хотела бы ей рассказать, но вынуждена ради нее самой хранить тайну. Например, рассказать, что я тоже не раз представляла себе жизнь ее ребенка и задавалась вопросом, в кого он пошел, в Нину или в своего отца. Мы обе так много потеряли в тот день. Вижу, как Нина глотает слезы, и мне хочется плакать вместе с ней. Тем не менее, загоняю боль глубже. Впрочем, сомнений быть не может. Она твердо намерена довести дело с усыновлением до конца. И это вселяет в меня решимость. Я обязана ей помешать. И когда она говорит, что впереди еще несколько бесед и психологическое освидетельствование, я вздрагиваю. Надо торопиться. Если они залезут в ее голову, на свет может вырваться то, что я пытаюсь сдержать последние 20 лет.